Глава четвертая. Пламя пылает, пляшет и пышет. Пламя дрожит и жаром дышит. Пускает искры в вышину, нарушив треском тишину. Согреет в холод, свет подарит и тени на земле оставит. Ива вошла в лес. Вот уже целую неделю она не приходила сюда из-за того, что ее напугало письмо тетушки Альвины. Ива поклялась, что больше никогда не вернется в магическую рощу. Но вот она снова в этом спокойном и тихом месте. Лучи солнца пробивались сквозь листья деревьев, рисуя светлые полоски на покрытой мхом земле. Девочке казалось, что весь лес вздохнул с облегчением, когда она вернулась. Деревья словно улыбались, стараясь ей понравиться. Они раздвигали ветви, будто занавес, чтобы Ива могла пройти. Лиса, однако, видно не было. Девочка даже засомневалась в том, что произошло с ней в прошлый раз. Возможно, это был всего лишь сон. И все-таки Иву не покидало ощущение, что лес ждал ее. Полосы света от пробивающихся сквозь листву лучей походили на длинные пальцы, которые указывали дорогу. Девочка решила довериться знакам и последовала за ними. И вот она стояла перед домиком тетушки Альвины, бережно укрытым раскидистой ивой. С дерева слетела сова и удобно устроилась у Ивы на плече. «А вот и я, Иоланда. Я передумала», прошептала девочка, поглаживая птицу. Без помощи леса она вряд ли смогла бы отыскать дом тетушки Альвины так быстро. Девочка не понимала, почему, ведь лес был вовсе не так велик, но домик словно прятался от посторонних взглядов. «А может, — думала Ива, — дом стоит здесь всегда, но увидеть его способен не каждый? Вдруг он показывается лишь тому, кто его ищет?» Здание выглядело довольно безобидно. Окна походили на глаза, а дверь — на улыбающийся рот. Ива набрала побольше воздуха в легкие, но не успела дотронуться до дверной ручки. Дверь, словно по волшебству, распахнулась сама. Раздался треск, Ива сглотнула. А сидевшая на плече сова заухала и нетерпеливо закивала. «Ладно, ладно, я войду», — успокоила птицу девочка и переступила порог. Книга в кожаном переплете по-прежнему лежала на столе. «Ты ждала меня, правда, Гриммур? Тебя же так зовут?» Ива улыбнулась и, дотронувшись до толстого оклада, почувствовала легкую вибрацию. Сначала она была совсем слабой, но становилась все сильнее и сильнее. Вскоре книгу затрясло так, что она начала подпрыгивать на столе. Ива отшатнулась. «Спокойно, не волнуйся», — мысленно подбодрила себя девочка. Иоланда, захлопав крыльями, опустилась на стол и теперь взволнованно переступала с лапы на лапу. Сердце Ивы вырывалось из груди. «Уф!» Она попыталась отдышаться. «А что произойдет, если положить руку в центр круга на изображение спирали? У нее вырастут бородавки? Или, может быть, горб? А может, ее детский смех превратится в отвратительный смех чародеев?» У Ивы дрожали руки. Она закрыла глаза, и перед ней возникло доброе лицо тетушки Альвины, у которой не было ни бородавок, ни горба. Женщина протянула руку и приветливо кивнула Иве, будто желая подбодрить ее. Девочка открыла глаза, подняла руку и полной решимости положила ладонь прямо в центр круга на спираль. Тело Ивы словно пронзила молния. Все вокруг закружилось, и девочка уже не понимала, то ли дом вращается вокруг нее, то ли она сама кружится вместе с книгой и столом. Иве показалось, что вокруг вспыхнуло пламя. Возможно, жар охватил только ее сознание. Все продолжало кружиться и дрожать. Ива слышала разные голоса, слова, смысла которых она не понимала. Ее рука становилось все горячее и горячее, пока уже невозможно стало терпеть. Ива резко отдернула руку. Ива тяжело дышала. Вокруг царила тишина. В это мгновение книга открылась, и девочка уставилась на нее. Страница была пустая, перо, лежавшее на столе, нырнуло в чернильницу и принялось выводить буквы. На глазах у Ивы в книге появлялись слова, складываясь в предложение. Казалось, что в комнате за столом сидит кто-то невидимый и выводит эти слова. Но Ива не чувствовала страха. Краем глаза она заметила лиса, сидевшего на пороге. Кроме того, ей на плечо снова уселась сова. Присутствие животных придало девочке сил и мужества. «Добро пожаловать, Ива! Как хорошо, что ты пришла!» Эта надпись, выведенная красивым почерком, неожиданно появилась на первой странице чародейской книги. «Спасибо! И я тоже рада!» — робко ответила книге девочка. «Значит, решилась вступить в чародейский круг и принять силу, оставленную тебе Альвиной», — написала книга. Ива кивнула. Книга ждала. «Я не слышу тебя», — появилась в книге. «Да-да, я решилась! Я принимаю наследство!» — поспешно ответила Ива. Книга казалась довольной. Она спокойно продолжила писать. «Однако сначала ты должна отыскать место, где чародейки получают свою силу испокон веков. Там ты сможешь провести свой ритуал». «Ах, вот оно что! А я думала, все будет проще. Положила руку на книгу и готова». Книга ответила. «Ты слишком рано обрадовалась». «Но откуда мне знать, где это место?» — неуверенно спросила Ива. «Ты его почувствуешь. Когда найдешь это место», — продолжала писать книга, «то поймешь, что это оно. Дождись полнолуния и используй силу луны. Установи с ней связь. Окунись в ее серебристый свет. Черпай ее энергию». Написав эти слова, Гримур захлопнулась. Ива перевела взгляд на луну. Она станет полной через несколько дней. До ближайшего полнолуния оставалось 6 дней. Каждый день после уроков Ива блуждала по лесу в поисках места, о котором писала книга. И когда девочка поняла, что прочесала лес 20 раз и уже хотела отказаться от своей затеи, то обнаружила самое великолепное место во всем лесу. Там она заметила лиса, который, казалось, уже поджидал ее. «А вот и ты, лис! Давай поиграем!» — предложила Ива, улыбаясь лису. Вдруг она почувствовала зуд в ладонях. «С ней что-то происходит!» Только сейчас Ива заметила, где она оказалась. На полянке, которую окружали 7 деревьев, был выложен круг из камней. К ним тянулись корни, словно хотели их схватить. Все вокруг густо поросло зеленым мхом, что придавало месту сказочный вид. Мох на камнях был таким плотным, что они походили на уютные кресла с обивкой из зеленой ткани. Между деревьев стояла старая фортепиано, заросшая плющом. Ива подошла к инструменту, подняла крышку и нажала несколько клавиш. Для фортепиано, которое постоянно находилось под открытым небом, жарким солнцем и проливным дождем, оно звучало вполне прилично. Ива посмотрела на крону самого высокого дерева. Там в ветвях виднелись цветные ленточки и лоскутки. Их оказалось так много, что Ива не смогла бы сосчитать. Кроме них, ветви были увешаны всякой всячиной, в том числе ложками и вилками, и когда к ним прикасался ветер, они звенели, словно колокольчики. Ива не покидала ощущение, что она бывала в этом месте раньше, и снова в голове вспыхнули картинки. По центру костер, а рядом тетушка Альвина, напевающая песню на незнакомом языке. Овчарка. И опять сама Ива гладит пса по лохматой шерсти. «Древо желаний», — — прошептала девочка, разглядывая верхушку дерева. Она вспомнила, что в детстве часто приходила сюда с тетей Альвиной. Здесь они сжигали травы в специальной плошке. Вдруг в нос ударил знакомый запах. Теперь Ива поняла, что это и есть то самое место, где следует провести ритуал. Ее место — сила. Ива взглянула на лиса, и ей показалось, что тот улыбается. «Тебе это было известно, да, лис? Ты знал, где находится место силы?» Ива поднялась и помчалась обратно к домику Альвины. Лис следовал за ней на приличном расстоянии. Ива достала то, что могло понадобиться. Стеклянный шар, маленькую плошку, собственноручно засушенные травы, банку из-под джема со смолой. Все это было готово еще несколько дней назад. Ива припасла то, что велела ей Гримур. Оставалось подождать еще несколько дней до полнолуния, и тогда она сможет провести ритуал. «Пап, ты веришь в магию?» — словно невзначай спросила Ива. Они сидели за обеденным столом, терзая шницели, которые, к сожалению, вышли слишком жесткими. «Какая-то подошва, а не мясо!» — сердился Адам. Казалось, он полон решимости разрезать не только мясо, но и тарелку. Ива повторила вопрос. «Веришь, что магия существует?» Мужчина прожевал мясо и странно взглянул на дочь. «Ну...» — начал он. «Иногда все вокруг кажется словно зачарованным. Бывает, заколдован весь день. Тогда бутерброд падает джемом вниз, колесо на велосипеде спускает, а автобус уезжает прямо из-под носа. Или ты говоришь, давненько я не простужался. И на следующий день просыпаешься с насморком и больным горлом ровно после того, как это произнес. Да, я верю, что бывают заколдованные дни». У Адама получилось отпилить еще один кусочек мяса, и он быстро сунул его в рот. «Нет, я о другом», — возразила Ива. «Ты веришь, что в мире существуют чародеи, волшебники или колдуны? Ну, настоящие?» Отец вдруг перевел взгляд на наручные часы и произнес, словно плохой актер: «О, уже так поздно! Мне нужно... очень срочно... Да, что-то там!» Он резко встал из-за стола и направился в кабинет. Растерянная Ива осталась одна. Опять папе удалось уйти от разговора. Девочка вздохнула. Следующие два дня тянулись нестерпимо долго. Особенно первая половина, которую Ива проводила в школе. Она никак не могла сосредоточиться. Несколько раз фрау Шлёзингер вызывала девочку к доске, и каждый раз Ива не понимала, о чем идет речь и что учительница от нее хочет. Она вновь стала посмешищем для всего класса. Но ей это было безразлично. Ива знала, что вскоре жизнь круто изменится. Может быть, она не станет превращать весь класс в поросят, но девочка знала наверняка, больше никто не посмеет над ней смеяться. Как-то после обеда Ива проходила мимо шкафа в домике Альвины. Он привлек внимание девочки еще во время уборки. В тот раз у нее не получилось открыть шкаф, но сейчас Ива услышала в кармане куртки позвякивание. Девочка с недоумением вынула связку ключей и тут же поняла, какой именно подходит к замку. Впрочем, как именно она это поняла, Ива не знала. Девочка решительно вставила ключ в замочную скважину, и дверцы шкафа сразу распахнулись. Как же Ива удивилась, когда обнаружила внутри многочисленные бутыли и бутылочки, флакончики и баночки. Сосуды с неизвестным содержимым стояли плотными рядами. К некоторым были привязаны бирки, на другие были наклеены этикетки, подписанные Альвиной. Ива с любопытством читала надпись за надписью: «Слизь улиток», «Паутина домового паука», «Утренняя роса, собрана вечером», «Бутень луковичный», «Черноплодный переступень», «Тырелис», «Щетина щетинистой свиньи», «Медвежий пикульник», «Чистяк», «Подмаренник», «Клубы тумана», вороний рог, крылышки стафилинов, шары навозных жуков, прополис, слюна комара-дергуна. Ива не смогла сдержать смех. Странные названия, многих она даже не слышала, но, возможно, все эти ингредиенты когда-нибудь пригодятся. Для начала нужно стать чародейкой. Наконец наступил вечер, навсегда изменивший жизнь Ивы. Подняв лицо к небу, девочка кивнула луне. Та, круглая и яркая, смотрела в ответ. Луна — ее союзница. Звезды, подмигивая, подбадривали, и Ива была уверена, что на опушке леса уже ждет лис. Папа рано отправился спать, и Ива смогла незаметно выбраться из дома. В кровати в качестве маскировки она оставила огромного мишку-карапуза. Ива не боялась, ведь она не одна. Девочка чувствовала присутствие лиса даже тогда, когда не видела его, и помнила слова Альвины о том, что тетушка всегда с ней. Она жила в каждом дереве, каждом листочке, каждом цветке. Где-то наверху тихонько ухала сова. Добравшись до места силы, Ива поставила на землю корзинку, в которой лежало все необходимое. Медную плошку она разместила по центру, между камнями, а чародейскую книгу положила на пень, напоминавший стол. Ива огляделась по сторонам и взглянула на Гримур, ожидая подсказку. «Как мне узнать, что я должна делать?» — тихо спросила она. Книга тут же распахнулась, и перо написало на пустой странице. «Слушай свое сердце!» Ива в изумлении смотрела на книгу. До этого момента в ней редко открывались новые страницы, и многие вопросы, которые задавала Ива, оставались без ответа. Книга хранила молчание и отвечала, когда ей заблагорассудится. Ива кивнула. «Ну да, написать легко. А вот попробуй-ка сделать!» Девочка закрыла глаза. Она слышала, как ветер шелестит листьями деревьев. Слышала стрекотание сверчков и кваканье лягушек. До нее доносился плеск воды в реке, запах грибов и сырой лесной земли. Ива чувствовала лес со всеми его обитателями. Когда девочка снова открыла глаза, она уже знала, что делать. Ива взяла цветы и разложила их вокруг. В медную плошку насыпала немного песка, потом положила уголь, цветки календулы, чуточку смолы с коры дерева и несколько корешков. Нужно не забыть главное — флакончик с магической силой тети Альвины. Ива захватила и его. Вынув спичку, она хотела было чиркнуть по коробку, но пламя зажглось само собой. Впрочем, девочка не испугалась. Огонь никогда не внушал ей страха. Напротив, он всегда был другом. Ива ни разу не обжигалась о пламя. Теперь она сунула палочку в огонь так, будто делала это уже много раз, и держала, пока та не обуглилась. Потом этой палочкой Ива нарисовала спираль на лбу. Подлетевшая Иоланда сбросила белое перышко к ногам девочки. Ива нагнулась, осторожно погладила сову и взяла перо. «Спасибо, Иоланда!» — шепнула она, и сова вернулась на ветку, с которой было удобнее наблюдать за происходящим. Взяв перо, девочка развеивала дым, пока тот не окутал всю поляну. Ива начала тихонько произносить слова. Эти слова сами приходили ей на ум в тот миг, когда она открывала рот, и девочке не приходилось их выдумывать. Слова шли прямо от сердца. «Духи, феи, приходите! В круг меня вы заключите! Чему быть, не миновать!» «Черное в белое дано вам превращать! Пламя, жар свой разжигай, согревай и освещай! Танцуй выше, веселей, свет в лицо мне яркий лей! Чары колдовские, со мною подружитесь, с моей душой навек соединитесь!» Ива зажгла спичку и бросила в плошку. Весь день шел дождь, поэтому мох вокруг был сырым. Деревья стояли поодаль, так что можно было спокойно раздувать огонь в плошке. Это было не опасно. Так или иначе, Ива еще не стала могущественной чародейкой, чтобы суметь потушить огонь одним заклинанием, поэтому оставалась начеку. Ива открыла флакон и вылила содержимое на смесь из трав, которая уже задымила. Раздалось шипение и потрескивание, и девочку с ног до головы окутала дымовая спираль, которая становилась все больше и больше. Ива вдруг почувствовала невероятную легкость в теле, будто она парила в воздухе. Спираль начала закручиваться и подхватила ее. Девочка слышала слова, которые произносили незнакомые голоса. Она разобрала, как кто-то зовет ее по имени. Это был голос мамы. Как говорилось в письме, ритуал не только передавал магическую силу Альвины, но и разрушал чары забвения. К Иве вернулись воспоминания. Девочка увидела маму. Она сидела у ее кроватки и пела колыбельную. Мелодия и слова, которые услышала Ива, наполнили ее теплом. Это воспоминание причиняло боль и одновременно завораживало. Девочка почувствовала, как снова становится целой. Перед глазами возникло лицо красавицы мамы, ее улыбка. Одна картинка сменяла другую, будто Ива смотрела фильм. Вот она каталась в лесу на качелях, ее раскачивала Альвина. Вытягивая ножки вперед, Ива каждый раз пыталась на взлете дотянуться до веток. А вот тетя на кухне. Она поднесла руки к грязной посуде, и та сама, словно по волшебству, стала чистой. Но Ива не удивилась. Она уже не раз видела, как Альвина использует магию. «Я тоже хочу стать чародейкой, причем известной, самой знаменитой во всем мире!» Восторженно воскликнула маленькая Ива. И Альвина ответила ей: «Сначала ты должна стать хорошей чародейкой. Прежде чем стать знаменитой, нужно многому научиться». Тетушка засмеялась и погладила малышку по голове. «И когда станешь чародейкой, пользуйся своей силой с умом и так, как подсказывает твое сердце». «А как стать чародейкой?» — спросила маленькая девочка и тихо добавила. «А я вообще смогу ей стать, тетя Альвина?» Тетушка наклонилась к девочке. «Нужно иметь дар. Но поверь, дитя мое, у тебя в одном пальце левой ноги больше таланта к магии, чем у некоторых чародеев во всем теле. Ты даже сможешь унаследовать магическую силу от меня, если захочешь». «Я хочу, тетя Альвина! Хочу стать такой, как ты! И Калиф поможет мне в этом, правда, Калиф?» Услышав свое имя, овчарка подняла голову и замахала хвостом. Тетушка засмеялась, но потом снова заговорила серьезно. «Нужно обладать двумя вещами, малышка. Дар и усердие. Одно без другого бессмысленно. Десятки чародеек полагали, что смогут продержаться на одних только способностях. Они думали, что заклинания сами прилетят к ним. А другие, без капли природного таланта, надеялись, что будет достаточно вызубрить чародейскую книгу. Однако лучшие чародеи — это те, кто смог соединить дар с усердием». С этого дня, когда маленькую Иву спрашивали, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, она неизменно восторженно отвечала: «Чародейкой!» Как-то Ива услышала спор между тетей и родителями. «Зачем ты морочишь ребенку голову, Альвина? Она еще слишком мала. Она только запутается в этом твоем безумном мире!» — кричал папа. «Она уже пыталась превратить овощи в картофель фри в детском саду. Другие дети не на шутку испугались, когда она начала бормотать заклинание», — поведала мама. Голоса становились все громче, фразы сливались в одну. Ива могла различить лишь отдельные слова. «Ива», «чародейская сила», «запретить», «довольно, Альвина». А потом речь зазвучала на языке, который Ива не понимала. «Абактес магикас» или «Себра дульседо артес магикас трактаре». Не используйте волшебные чары без необходимости. Спираль из дыма и слов, окружившая животных и Иву, рассеялась. Девочка стояла с широко раскрытыми глазами и оглядывалась по сторонам. Вокруг было тихо. Ива закрыла глаза и прислушалась к поверхностному и учащенному дыханию. Будто что-то изменилось. Она ощущала внутри что-то новое. Кажется, это магическая сила тетушки Альвины. Ива чувствовала себя кастрюлькой, из которой вот-вот хлынет вода, поэтому нужно было срочно снять крышку, чтобы она не взорвалась. Ива вскинула руки, не осознавая, что творит. Тут небо озарила яркая молния, а за ней раздался мощный раскат грома. Девочка опустила руки. Ее сердце было готово выпрыгнуть из груди. Она перевела взгляд на руки. Руки как руки, ничем не отличались от прежних. Внешне в ней ничего не поменялось. Единственное изменение, которое чувствовала Ива, это новая сила, текущая по всем венам. Девочка чувствовала невероятную мощь и приток энергии. В лесу, казалось, тоже что-то произошло. И тут Ива ощутила, как нечто мягкое касается ее ног. Это был лис. Ива осторожно наклонилась к нему. «Руфус!» — нежно прошептала она. «Тебя же так зовут, верно?» Ива не знала, как она узнала имя. До сих пор она называла лиса просто лисом, но вдруг на ум пришло это имя — Руфус. Девочка впервые прикоснулась к рыжей, мягкой, как бархат шерстки. Лис поднял голову и будто слегка кивнул. Книга распахнулась, перелистывая страницы. «Я что-то забыла?» — спросила Ива с интересом, вчитываясь в текст. Она устремила на Гримур вопрошающий взгляд. «Клятву?» Книга продолжала невозмутимо писать. «Положи правую руку на меня и читай. Это важно для твоей тети Альвины». Ива сделала так, как велела книга, и прочла вслух заклинание, появившееся на раскрытой странице. «С открытым сердцем и душой, в ясном уме заблуждение долой! Сейчас торжественно клянусь, что если колдовать возьмусь, завет я стану выполнять и силой не злоупотреблять, ее я буду направлять, чтобы добро приумножать. Жабий яд и паутина, клятва дана, прочь, чертовщина!» После Ива взяла стеклянный шар, лежавший в листьях, и принялась его рассматривать. И вдруг все поменялось. Не только стеклянный шар в руке стал ясным и прозрачным, прояснился и разум Ивы. Она вспомнила все. Теперь она знала название каждого растения вокруг. Девочка скакала от одного цветка к другому, называя их по видам — марьянник, коровяк, кошачья лапка, линея. Ива прыгала от дерева к дереву, отыскивая в памяти новые названия. Долго искать не приходилось. Хватало одного листочка, одного взгляда на кору, и названия появлялись в голове сами собой. Вскоре Ива стала прислушиваться к голосам птиц и животных. «Фьють, тик-тик-тик, фьють, тик-тик-тик!» «Самец садовой горехвостки!» — обрадовалась Ива. «Фить-фить, дью-дью, дью-дью, дай-да-да!» «Ну, конечно! Это же пеночка-весничка! Ой!» Ива опешила. Она знала даже название на латыни. «Ип, зип-зип-зип, зир!» — донеслось из чащи. «Ты удивлена, Филоскопус сибилатрикс?» И девочка шепотом добавила, обращаясь к лису. «Это пеночка-трещотка. Сообщаю для тех, кто не учил в школе латынь». Каким-то чудом Ива знала, что нужно сделать. Держа книгу под мышкой, девочка в сопровождении Руфуса зашагала обратно к домику. Перед ним Ива остановилась. «А вот и я!» — обратилась она к дому. «Наконец-то в лесу снова появилась чародейка! и дом словно улыбнулся в ответ. Нагнувшись, Ива подняла с земли веточку. Стоило лишь повести бровью, как ветка воспламенилась и сгорела, как спичка. «Вы видели это?» — воскликнула Ива, обращаясь к лису и сове. «Я и вправду владею магией! Я настоящая чародейка! Мне даже не нужны заклинания!» — радовалась Ива, кружась и пританцовывая. Потом она огляделась по сторонам. «Что бы еще заколдовать или заставить летать?» По земле прямо перед ней полз жук. Ива раскрыла над ним ладони и подумала о лягушке. Но ничего не произошло. Лис и сова издали странные звуки. «Смейтесь, смейтесь!» — крикнула им Ива. «Я знаю, что мне нужно еще много тренироваться, но прежде всего мне нужна чародейская книга с рецептами зелий, заклинаниями и всем остальным!» Девочка посмотрела на Гримур, лежащую теперь на земле. Она присела и перевернула следующую страницу. Остальные оставались по-прежнему закрытыми для нее. «Всему свое время», — гласил текст. «Книга! Ты очень странная, ты знала об этом?» — покачала головой Ива. «Я стану чародейкой или нет?» На раскрытой странице снова появились буквы. «Магическая сила берет начало в спокойствии и уравновешенности». Ива засмеялась. «Тетя Альвина тоже так говорила!» Она ненадолго закрыла глаза. Да, воспоминания по-прежнему оставались в голове. Теперь Ива знала, как выглядела мама, как говорила и даже какая была на ощупь. Ива почувствовала аромат духов, который несколько лет назад обнаружила в одной коробочке дома. Маминых духов. Она вспомнила все. Но из-за этих воспоминаний Ива не загрустила. Напротив, она была счастлива, что снова их обрела. Девочка взглянула на ладони, которые слегка дрожали. Несмотря на новую силу, Ива вдруг почувствовала невыносимую усталость. Тогда она решила пойти домой, чтобы поспать и на следующий день опробовать обретенные способности.